Глава 9. Только задремал, и самолет вновь тряхнуло. Опять угодили в воздушную яму. Я недовольно потянулся к фляжке с водой. Радоваться было нечему. Вместо мягкого кресла сиденье без спинки, отчего ребра упирались в иллюминатор. Еще и замерз, как собака. Одновременно с этим заложило уши и замучил сушняк. Все прелести перелета в транспортнике. И везут меня совсем не на награждение. Убрав фляжку, я вновь прикрыл глаза, стараясь отстраниться от действительности. Видеть ее больше не могу. Задолбало. Уже 100 раз пожалел, что ввязался в эту историю с маньяком. Больше я таких ошибок не повторю. Пусть предки сами за ними охотятся. Напрочь отбили желание помогать. Вернули в ряды эгоистов. И чего меня потянуло на подвиги? Стал срастаться с миром, в котором вынуждены жить, и решил его улучшить? Вот только забыл, что я здесь чужой. И мне тут же об этом напомнили. Теперь предстоит разгребать последствия своего, казавшегося поначалу правильным поступка. И чем все для меня закончится, я пока предполагать не берусь. Слишком сильная возня вокруг меня началась. От Митрошиных меня увезла черная «Волга». По дороге мой сопровождающий с разговорами ко мне не лез, предоставил возможность вариться в собственных мыслях. Так что я молча разглядывал в окно свой город и думал, что вижу его в последний раз. Когда показалось здание из красного кирпича, само собой в памяти всплыло его неофициальное название. «Дом смерти». Так его называли и в 70-е, и в мое время. Если верить людской молве, в 30-е годы, когда в здании размещалось НКВД, в местных застенках до смерти была замучена уйма народа, а тех, кто выживал, расстреливали во дворе, прямо на этом самом месте, где припарковался служебный автомобиль. Сейчас под ногами был асфальт, кровавые лужи уже не хлюпали, но меня это не особо бодрило. Повели меня не в подвал, а на второй этаж. Значит, сперва со мной решил побеседовать кто-то из начальства, а дальше как пойдет. Додумывать мысль я не стал, вместо этого сосредоточился на маршруте. Широкая лестница с коваными перилами, в коридоре расстелена красная ковровая дорожка. И вот она, конечная точка маршрута. Судя по дверной табличке, кабинет принадлежал одному из заместителей начальника управления КГБ по области. «Капитан Васильев», — представился тот и даже вышел из-за стола меня поприветствовать. Но я не обольщался, понимал, что тот всего лишь пытается расположить меня к себе. «Следователь органов внутренних дел Чапыра», — доложился я и расслабленно плюхнулся на предложенный стул. Какое-то время мы молча рассматривали друг друга, словно примиряясь к противнику. Комитетчик не вызывал негативных эмоций. Крупные черты лица, высокий лоб, переходящий в залысины, взгляд прямой и доброжелательный. Вот только интуиция вопила, что с этим капитаном лучше не шутить. И я прислушался. Надо было, конечно, раньше о шестом чувстве вспомнить. Тогда бы не пришлось здесь сидеть и решать задачу, как отсюда выбраться. Хорошо, хоть от компромата избавился, не стал тянуть. А то закроют до суда, а в это время соседка мою заначку найдет. И сдаст ее в милицию с пояснением. И накинут мне тогда еще пару лет. Ну? Расскажите мне, Альберт Анатольевич, о событиях в Невинномысске. Вы ведь только что оттуда вернулись? Оттуда. Не стал я скрывать очевидное. И как добрались? Поездом. В целом тоже не солгал. Но поезд пришлось назвать и даже предъявить билет. «И где вы были целые сутки?» Последовал следующий вопрос, когда билет был Васильевым изучен. «Почему не пришли в райотдел?» «Был в городе. До среды у меня отгулы», — уклончиво ответил я. «Отдыхали, значит». Капитан изобразил что-то наподобие понимающей улыбки. «Так точно. Так вам о Невинномысске рассказывать?» «Да, я вас слушаю», — позволил себя переключить на другую тему комитетчик. «Шафиров с Митрошиным вчера предупредили, что сотрудники комитета могут меня допрашивать по делу о массовых беспорядках только с согласия моего начальства. Вот только не думаю, что послать куда подальше капитана КГБ будет хорошей идеей. Да и не допрашивает он меня, здесь к нему не придраться. Он не следователь и протокол не ведет. Мы просто беседуем. Но надо иметь в виду, что наш разговор могут писать и не наговорить лишнего. Поэтому я изложил заготовленную легенду моего появления в Невинномысске и обстоятельства знакомства со Сливко. А об обыске лишь упомянул. Участковый вскрыл дверь электрощитовой и, обнаружив внутри подозрительные вещи, отправил наряд ППС за следственно-оперативной группой. Закончил я на этих словах. Если первая и вторая часть повествования были выслушаны капитаном Васильевым с интересом, судя по блеску его глаз, но молча, то последняя часть его совершенно не удовлетворила. И он потребовал рассказать о предшествующих обыску событиях подробнее. Чтобы Сливко не уничтожил возможные улики, я попросил участкового Харламова организовать понятых и немедленно вскрыть дверь электрощитовой, и тот посчитал мои доводы обоснованными. Вот прямо так сразу. По первому вашему требованию и вскрыл одно из помещений туристического клуба, усомнился комитетчик. Нет, не сразу. Не стал я темнить там, где все легко можно было проверить. Сперва он не соглашался, но его понять можно. Он меня тогда первый раз в жизни увидел. Но все же профессиональный долг пересилил недоверие к чужаку, и Харламов принял на себя ответственность. Васильев не стал дожимать, вместо этого сменил тему. «Зачем вы подстрекали местных жителей идти в райотдел и требовать отдать им Сливко на самосуд?» «Я этого не делал». Категорично отверг я обвинение. А вот местный начальник милиции утверждает обратное, со значением произнес капитан. Он ошибается, не дрогнул я. Как вы думаете, кому больше поверят, подполковнику или лейтенанту, додавливал комитетчик. Поверят тому, чьи слова найдут свое подтверждение в ходе объективного и полного расследования. Ответил я в духе законника. «Вас не беспокоит, что начальник милиции Невинномысска пытается свалить вину за произошедшие в его городе массовые беспорядки на вас?» Задавая этот вопрос, Васильев слегка подался вперед. «Думаю, ваши следователи достаточно профессиональны, чтобы разобраться в этом вопросе», не поддался я на провокацию. «Почему вы считаете, что правоохранительные органы Невинномысска покрывали Сливко?» Не делая паузы, вернулся к предыдущему вопросу капитан. «Я так не считаю», — не задумываясь, ответил я. «Наверняка я об этом не знал, но играть на стороне комитета против коллег не собирался. И дело тут не в корпоративной этике. Я прекрасно знал, что МВД и КГБ сейчас находятся в контрах, а также знал, кто в этой схватке одержит верх. Вот только это будет не скоро. Мне же нужно было думать о настоящем. Заложив своих коллег, я тем самым ничего для себя не выгодую. Гэбисты добьются своего и вышвырнут, а свои за предателя биться не будут. Я же продолжал рассчитывать на то, что мое начальство меня отсюда вызволит». «Зачем же вы тогда об этом заявляли?» Немного наигранно удивился Васильев. «Я? У меня это вышло натуральнее». «Вы?» — улыбнулся он одними уголками губ. «Когда требовали у лейтенанта Харламова провести обыск в помещении туристического клуба?» «Что-то не припомню такого», — нахмурил я лоб. «Тому есть свидетели, сотрудники Дома культуры», — любезно напомнил мне капитан. «Слышали выражение? Врет, как очевидец», — привел я контрдовод. «Слышал», — подтвердил он. «Вы сталинист?» «Чего?» Тут уже я не играл. «Вы только что сослались на слова Сталина», — просветил меня капитан Васильев. Я ненадолго завис, соображая, как в эти времена относятся к этому политическому деятелю. Помнил только, что при Хрущеве он был не в фаворе. А вот как дела обстояли при Брежневе? «Криминалисты говорят так же», — выкрутился я. «Суд принимает свидетельские показания в качестве доказательств», — освежил он мне память, и поскольку я отмалчивался, вновь сменил тему. «За что вас задержал начальник УВД города Невинномысска?» «Он меня не задерживал. У него нет таких полномочий, ни разу не солгал я. Ведь действительно, никакого задержания по факту не было. Постановление об этом компетентное лицо не выносило». «Если так, то почему вы сбежали, а не остались помогать коллегам наводить порядок?» «Вот оно, мое слабое место. Когда не знаешь, что сказать, лучше промолчать». «Покрывая подполковника Чертышина и его подчиненных, вы делаете себе только хуже», — уведомил меня капитан КГБ, проникновенно заглянув в глаза. «Я никого не покрываю. Я не житель Невинномысска. Я провел там всего сутки. Вы всерьез считаете, что я за такой короткий срок разобрался во всех местных раскладах?» — заявил я о несостоятельности обвинения. «Разумеется, нет», — мягко согласился комитетчик. «Но ведь вы должны были составить свое мнение о творящемся в городе. Как вы объяснили себе тот факт, что на протяжении более чем 10 лет Соливко беспрепятственно издевался над детьми и убивал их?» «Никак», — устало произнес я. «Но ведь у вас должны быть мысли на этот счет. Поделитесь ими со мной. Для меня очень важно услышать мнение следователя, который так блестяще, буквально за сутки, разоблачил убийцу». Васильев, походу, решил сломать меня с помощью лести, но, скорее всего, он меня так троллит. Мне пришлось отвести взгляд. Нужно было собраться и за пару минут придумать, как не вляпаться в кампанию КГБ по дискредитации сотрудников милиции. Я не собирался быть разменной пешкой в играх спецслужб. «Причина в том, что Сливко — серийный маньяк», — начал я, не обращая внимания, как у Васильева поползли вверх брови. «Причем маньяк уникальный. У него высокая социализация, и он отлично разбирается в детской психологии. Эти навыки и помогали ему много лет маскироваться, выдавая себя за добропорядочного члена общества. Его не могли поймать не потому, что покрывали или недолжным образом исполняли свои обязанности. Нет, не поэтому. Его не могли поймать, потому что у нас на официальном уровне считается, что маньяков в СССР не существует. Типа, в советском обществе их быть не может. Но к этому вопросу нельзя подходить с точки зрения идеологии. Это криминология. Этим вопросом должны заниматься криминологи, психологи и психиатры, а не идеологи. Иначе быть в беде. Маньяки будут орудовать, а мы не будем их искать, ведь с самого верха пришла установка, что маньяков не существует. Как думаете, к чему это приведет? А приведет это к тому, что жертвы маньяка не будут связывать в серию, а будут расследовать каждое преступление по отдельности, как и произошло в Невинномысске. И это еще не самый худший вариант развития событий. Станет намного хуже, когда начнут сажать и расстреливать за преступления маньяка невиновных. Спущено же, что серий не бывает, а вот отдельные убийства и изнасилования — этого добра сколько угодно, выявляйте и расследуйте. В этом, я думаю, и заключается причина того, что на протяжении 10 лет Сливко беспрепятственно совершал свои преступления против детей. «Я достаточно полно ответил на ваш вопрос, капитан государственной безопасности». Васильев наконец пошевелился, а то застыл в одной позе и пребывал в ней, пока я излагал свои мысли. «Интересное мнение», — озадаченно проговорил он. «Сам напросился, вот и переваривай теперь». «Товарищ капитан, ночь уже на дворе», — я кивнул на окно, за которым царила темень. «Вы меня домой отпустите?» — решил я воспользоваться его замешательством. «Мы еще не закончили», — нахмурился он. «Тебя еще допросить надо». «Хотя да, уже ночь, да и к допросу ты пока не готов. У тебя какая-то каша в голове. Маньяки, идеология, криминология — все ведь в одну кучу свалил». Бухтел себе под нос Васильев, видимо, не зная, что со мной делать. Даже на «ты» перешел от потрясения. Определиться ему помог телефонный звонок. «За тобой приехали», — сообщил он мне, когда положил трубку. У меня аж сердце сжалось от его слов. «А ГБшник нет, чтобы объяснить?» Молчит и сверлит меня взглядом. «Интересный ты кадр, следователь Чапыра», — наконец заговорил он. «Сам Шафиров за тобой пожаловал, за, казалось бы, рядовым следователем райотдела». Мне оставалось только пожать на это плечами. «Вот и я, чем дальше, тем больше убеждаюсь, что неспроста все это», — со значением произнес капитан. Изображать недоумение мне не пришлось. Открылась дверь, и в кабинет заглянул тот же сотрудник, который меня сюда привез. Одновременно где-то в отдалении послышался бас Шафирова. Капитан кивнул своему подчиненному, и тот пригласил полковника. «Валерий Муратович, рад вас видеть!» Расплываясь в улыбке, хозяин кабинета вышел навстречу гостю. «Иван Германович, давно не виделись!» Они сцепились в рукопожатии. «А мы тут с вашим следователем общаемся. Очень интересный разговор у нас с ним получился. Даже не заметили, как ночь наступила. Когда собеседник отличный, оно всегда так бывает». «Верно говорите», — поддержал коллегу Шафиров. «Так оно и бывает. Да и насчет Альберта вы верно подметили. Он действительно очень интересный собеседник». «Вот умеете вы, Валерий Муратович, подбирать себе кадры», продолжил изображать чеширского кота Васильев. «Вон, какого орла выискали. Когда мне принесли о нем справку, я глазам своим не поверил. Читал и удивлялся. За неполных 3 месяца службы раскрыл серию краж, 3 раза участвовал в задержании грабителей. В первый раз преступники отделались переломами, во второй одного он пристрелил, того, кто находился во всесоюзном розыске, а при последнем задержании устроил пальбу в центре города и обезвредил банду грабителей-инкассаторов, которые успели наследить в нескольких регионах. Да ладно бы только это! Но он даже когда не на службе, умудряется раскрывать преступления. Мимоходом, за неполный час общения разоблачил особо опасного преступника, который более 10 лет зверствовал в Невинномысске под носом местных правоохранителей. Ну, чем не герой?» Васильев похлопал меня по плечу, как бы выражая свое расположение. «Я же выслушал дифирамбы в свой адрес без удовольствия, наоборот. Стало как-то не по себе от осознания, как все эти подвиги преподносятся и выглядят со стороны». «Это, Иван Германович, не героизм, а профессионализм», — сместил акценты полковник. «И фатальное везение», — добавил капитан. «Не без того», — не стал спорить Шафиров. «Очень ценное качество в нашем деле». «Вот я и говорю, умеете вы, товарищ полковник, выбирать кадры». «Умею и выбирать, и воспитывать, и не размениваюсь ими», — дополнил полковник, придав последней фразе двойной смысл, или даже тройной. Мелькнуло что-то на лицах обоих собеседников, какое-то обоюдное понимание. «Время-то уже за полночь», — будто бы спохватился Шафиров, поднеся к глазам руку с часами. «Если вы закончили с моим сотрудником, то мы, пожалуй, пойдем». «У меня приказ доставить следователя Чапыру в Невинномысск для проведения с ним следственных действий». Капитан КГБ перестал улыбаться. «Вы собираетесь его задерживать и предъявлять обвинения?» Тоже посерьезнел полковник. «Об этом речи пока не идет». «Значит, я его забираю», — надавил голосом Шафиров. «Я привык исполнять приказы. Их взгляды скрестились». «Да кто же вас просит об обратном?» — рассмеялся полковник. «Следователь прокуратуры, что ведет дело в отношении Сливко, тоже желает допросить Чапыру, поэтому уже завтра он будет в городе Невинномысск. Я лично за этим прослежу». «Но полетит он на нашем самолете», — поставил условие Васильев. «Вы ведь мне не откажете в просьбе взять на борт еще одного человека из нашего ведомства?» «Вам, Валерий Муратович, ни в коем разе», —